Джулия была храбрее своей матери. Она призывала ее двигаться вперед, вернуться в Хоторн и увидеть, что же приготовило им будущее. Взяв Джулию на руки, Диана направилась к дюнам. До прилива оставалось еще несколько часов. К тому моменту они уже будут мчаться на пароме в Новую Шотландию. Обнимая дочку, Диана радовалась тому, что они не станут свидетелями гибели их черного замка. И скоро она будет с Аланом. На время работы Малаки почти всегда выключал свой телефон. Он не хотел, чтобы ему мешали наслаждаться песнопениями дельфинов. Но не успев воткнуть шнур в розетку, он уже отвечал на звонок от Алана. «Ты разминулся с братом», — сказал Малаки. «Сейчас он закупает провизию на обратную дорогу в Мэн. Обещал вернуться через час». «Он уезжает?» — спросил Алан. «Когда?» «Когда?» — переспросил Малаки. «Может быть, сам его спросишь об этом, когда он перезвонит тебе? А я прослежу». «Скажи, Мал», — с ноткой нетерпения сказал Алан. «Что он задумал?» «Иисусы угодники!» — пробурчал Малаки. «Тебе что, нужны письменные показания под присягой? Он отчалит из доков с рассветным прилывом. В чем дело-то?» «Я объясню тебе, Малаки. Диана проводит у вас свой отпуск, и я дал ей твой телефон и попросил в случае необходимости заглянуть к тебе. Я не хочу, чтобы она столкнулась нос к носу с Тимом. Ей это совершенно не нужно». «Она уже взрослая девочка», — сказал Малаки. «Возможно, именно это ей и нужно. Пусть сражается или заключит перемирие. Не тебе решать за нее». «Малаки», — сказал Алан. «Послушай меня», — ответил Малаки. «Если вам судьбой предначертано быть вдвоем, то бояться тебе нечего, а манипулированием ситуации с Тимом мы лишь все испортим. Пусть в дело вступят силы природы. Свершится воля Господа. Называй это как угодно, но не проси меня вмешиваться в ваш треклятый любовный треугольник. Я слишком переживаю за каждого из вас, чтобы так поступить». «Ясно», — сказал Алан, глядя в окно на Хоторнскую гавань. Он знал, что Малаки был прав. Но подобное заявление не могло побороть дурное предчувствие и страх того, что Диана встретится с Тимом после стольких лет и вспомнит связывавшее их некогда чувство. Алан находился очень далеко от них, и не в его силах было помешать этому. По пути через Новую Шотландию к парому, который должен был доставить их на материк, у Джулии случился эпилептический припадок. Ее тело оцепенело, она до крови прикусила язык и билась в судорогах целых 2 минуты. Эми закричала, животные попрятались под койки. Свернув на обочину, Диана чуть не загнала Винни-Бага в дренажный ров. «Джулия!» Пыталась удержать ее, говорила Диана. Изо рта девочки текла смешанная с пеной кровь. У нее закатились глаза. «Что это с ней?» — плакала Эми. «Диана, возьми ложку», — сказала Люсинда, пытаясь просунуть ложку в рот Джулии. «Нам надо ухватить ее язык, чтобы она не проглотила его». «Прочь!» — заорала Диана. «Бери с собой Эми и уходите отсюда. Мам, я знаю, что делаю. Так мы только причиним ей боль. Не путайтесь под ногами. Убирайтесь». Трясясь, как осиновый лист, Люсинда помогла Эми вылезти из трейлера. Диана слышала их голоса, Эмми была расстроена, Люсинда утешала ее. Диана еще никогда не попадала в подобную переделку, но Алан предупреждал ее насчет вероятности припадков. Он сказал ей, что во время припадков нельзя засовывать в рот Джулии ничего твердого, потому что так она может выбить себе зубы или повредить мягкие ткани. Диане оставалось лишь обнимать ее и ждать. Судороги постепенно прекращались. Ее мышцы расслабились, тельце еще раз дернулось, и ребенок вздохнул. Диане хотелось разрыдаться. Она хотела извиниться перед матерью за крик и убедиться, что с Эмми все в порядке. Она хотела поставить на место вещи, опрокинутые Джулией, бутылку с фруктовым соком, стопку справочников. Но она знает, что-то очень плохое происходило с Джулией, и она обязана была помочь ей. «Мама!» — позвала она. Люсинда и Эмми вернулись и остановились в дверях. «Садись за руль, мам», — укачивая Джулию, сказала Диана. «Отвези нас в больницу». Кивнув, Люсинда забралась на водительское сиденье. От сельских красот Новой Шотландии буквально перехватывало дыхание. Куда ни глянь, везде сияли поля цветов. Вдалеке большие холмы вытягивались прямиком к морю. Высокие сосны отбрасывали длинные тени на дорогу. Однако городов нигде не было видно. Эмми сверялась с картой и по мере сил направляла Люсинду. «Дорогая», — сказала Люсинда, отмерив 10 миль, — «говори, что делать?» «Найди таксофон», — сказала Диана. Джулия, дрожа, лежала у нее на коленях. Она тяжело дышала, ее кожа совсем потеряла цвет. Ее веки трепетали, словно ей снился сон, но она никак не просыпалась. Из-за одной мысли о том, что они могли затеряться в глуши, Диану обуял панический ужас. На следующей площадке для отдыха было 4 телефона-автомата. Люсинда взяла Джулию. Эмми присела рядом, а Диана выбежала на улицу. Ее сердце безумно колотилось, и она была в такой панике, что чуть не лишилась способности здраво рассуждать. Существовала ли в Канаде служба вроде 911? Если да, то как ей объяснить им, куда нужно ехать? И вдруг, посреди этого кошмара, она вспомнила телефон Малаки. «Опять ты?» Только сняв трубку, взревел он. «Я уже сказал, что между твоим братом Малаки», — закричала Диана. — «Это Диана Робинс. Я в Новой Шотландии и...» «Успокойся, Диана», — сказал он уже совсем другим голосом. «Я знаю о том, что ты здесь. Мне уже все уши прожужжали. Итак, что стряслось? Похоже, ты серьезно напугана. Малаки, моей дочке плохо. Надо отвезти ее в больницу, а я не знаю, куда ехать». «Где ты сейчас?» Диана рассказала ему все, что смогла. О том, как они прибыли в Пикту, потом направились в Ярмут, еще упомянула про последний, виденный ими дорожный знак. «Езжайте в Галифакс», — сказал он. «Это лучший выбор. К тому же вы не так далеко от него. Она справится, дорогая? В каком она состоянии?» «Она после припадка без сознания. У нее учащенный пульс и...» Тут Диана разразилась громким плачем. У Малаки был глубокий, приятный голос, и он натолкнул ее на воспоминания об отце. «Я понимаю, ей пришлось нелегко», — сказал он. «Просто привези ее в Галифакс, а мы встретим вас у больницы. Сумеешь? Да.